«Арзамас» представляет курс Натальи Слюсарь «Жиши и другие. Зачем языку правила?» Лекция вторая. «О» или «Ё». Откуда берутся орфографические ошибки? Поговорим про какие-то конкретные орфографические правила, которые есть в русском языке, и попробуем понять, откуда они появились. В русском языке много того, что называется орфограмм, то есть разных орфографических правил, которые отражают сложности, какие-то несоответствия того, как слово произносится и как оно пишется. Это и написание безударных гласных, и написание, скажем, одинарных и двойных согласных, и какие именно гласные мы должны писать после шипящих. И вот сейчас я просто приведу несколько таких, пожалуй, самых важных примеров. Во-первых, про гласные после шипящих, потому что это очень важно и трудно для русского языка. Во-вторых, про слитные и раздельные написания. И в-третьих, про одинарные и двойные согласные. Так как очень многие правила, связанные с правописанием гласных «а» или «я», «у» или «ю», «ы» или «и», после шипящих, то в первую очередь, я думаю, мы можем поговорить немножечко про то, как система гласных вообще была устроена в русском языке много веков назад. Когда мы сравниваем сейчас русский язык с английским, например, с французским, с немецким, нас поражает то, что в русском языке на самом деле сильно меньше гласных, чем в этих языках. Ну, например, в немецком есть гласные «а» и «э», «у» и «ю», «о» и «ё». И также есть, как и в русском языке, есть всякие дифтонги. В английском языке тоже, скажем, большое разнообразие разных гласных, кратких, долгих, дифтонгов разного типа. Ну и французский вообще этим славится. Там еще большее разнообразие, чем в английском или в немецком. И когда мы смотрим на русский язык, то в русском их меньше. Но так было не всегда. То есть когда-то в прославянском языке тоже была очень богатая система гласных. И были гласные долгие, были краткие, ну вот эти различия, они быстрее стерлись. И на самом деле были еще так называемые сверхкраткие гласные, которые также принято сейчас называть редуцированными. И вот те буквы, которые в современном русском языке называются твердый и мягкий знак, они когда-то были сверхкратким «о» и сверхкратким «э». То есть это были гласные буквы, в смысле буквы, обозначающие гласные звуки, и, соответственно, также в течение довольно долгого периода русский язык и другие славянские языки, они были языками, которые допускали только открытые слоги. Это значит, что могли быть такие слоги, как, скажем, «ба», «па», «би», «пи» и так далее, а таких слогов, как «бан», «бар», какой-нибудь «пир» и так далее, их быть не могло. Многие современные языки примерно так же устроены до сих пор. Скажем, японский язык и сейчас практически не допускает закрытых слогов. Что потом изменилось? Потом сверхкраткие вот эти гласные, сверхкраткое «о» и сверхкраткое «е», стали совсем коротенькими и постепенно выпали. Это называется в науке падением редуцированных гласных. Они выпали, и вместо себя, по сути, сверхкраткое «о» не оставило ничего. То есть если было какое-нибудь слово «дуб», которое раньше заканчивалось на сверхкраткое «о», то теперь оно просто заканчивалось на твердый согласный. И, естественно, раньше этот согласный перед сверхкратким «о» не оглушался, а теперь он остался в конце один, и начались вот эти явления, связанные с оглушением звонких согласных на конце. А сверхкраткое «е», когда выпало, оно сделало предыдущие согласные мягкими, потому что перед ним раньше согласные смягчались. И оно, по сути, превратилось вот в тот мягкий знак, который мы видим на конце таких слов, как, скажем, «мель» или «сыпь». Условно говоря, в результате этого падения у нас появилось в языке различие между мягкими и твердыми согласными. Раньше русский язык вел себя как английский, как немецкий, как французский. Что мы видим в этих языках? Если после согласного идет такой гласный, как, например, «е» или «и», то согласный будет произноситься чуть более мягко. Если после согласного идет такой гласный, как «а» или «о», он будет произноситься более твердо. Ну, например, в английском языке мы можем взять какой-нибудь глагол «to keep» — «хранить», и там будет чуть более мягкий вариант звука «к», а в каких-нибудь словах типа «cup» — «чашка» — будет чуть более твердый вариант. Но в английском языке, в отличие от русского, нет таких слов, которые, например, имели бы мягкий и твердый к или мягкий, или твердый, п или какие-то еще такие звуки на конце слова. То есть там всегда то, насколько твердо или мягко будет произноситься звук, зависит от следующего за ним гласного. Условно говоря, когда-то так же было и в русском языке. И, соответственно, у нас был некоторый набор согласных, богатый набор гласных звуков. А когда у нас получилось, что согласные стали различаться с точки зрения того, мягкие они или твердые, под давлением этого, и вот тут мы видим, как вообще в языке происходит изменение. То есть какое-то одно изменение, которое происходит по каким-то своим причинам, оно очень часто, если это существенное изменение, которое влияет на систему в целом, влечет за собой лавину других изменений, в результате которых как бы перетрясается вся система и приходит к какому-то новому равновесию. И вот когда русский язык избавился от сверхкратких гласных, и там появились твердые и мягкие согласные, получилось, что, например, у нас есть два русских слова «сад» и «сядь». Ну, «сядь, пожалуйста, на стул». И раньше они отличались в том числе тем, какой там гласный посередине. А теперь, когда у нас получается, что «с» и «се» — это два разных согласных, получилось, что теперь они будут отличаться тем, какой там первый согласный. Ну и вот также в конце они отличаются тем, какой там последний согласный. А гласный звук в середине, он теперь один и тот же. Это «а». Ну, просто теперь мы говорим, что «а» звучит по-разному после мягкого согласного и после твердого, а раньше мы говорили, что согласный звучит чуть-чуть по-разному. То есть, условно говоря, произноситься это может похожим образом, но в зависимости от того, как язык устроен, как система в целом, то есть там больше различий между согласными или больше различий между гласными, как бы эти изначальные звучания, они могут по-разному анализироваться и восприниматься. И, соответственно, русский язык переходит к такой системе, где у нас больше различий между согласными, меньше различий между гласными. И вот тут начинаются проблемы, потому что в тот момент на русском языке уже писали, очень активно писали на церковнославянском языке, и, соответственно, эти изменения, они в орфографии уже не отразились. Когда мы видим на русском языке слова «сад» и «сядь», гласный звук там обозначается разными буквами, а согласный звук «с» в начале слова обозначается одной и той же буквой. То есть здесь мы уже видим, что происходит существенный раскол, он расширяется, то есть он всегда есть, но он расширяется между орфографией, тем, как все пишется, и тем, как все это произносится, и тем, как язык устроен с точки зрения системы звуков. Соответственно, дальше это влечет у нас самые разные проблемы. А именно, например, были шипящие звуки, которые в древнерусском все были мягкие. То есть сейчас у нас остались мягкие звуки «ч» и «щ», но когда-то и «ж», и «ш», и «ц», они все тоже были мягкими. Поэтому после этих звуков писалась буква «и», а не буква «ы», мы про это уже говорили. И, соответственно, также после них писались буквы «а» и «у», просто потому что они были мягкими сами по себе, а не за счет последующей гласной. То есть это не надо было как-то специально обозначать. И вот эта система, которая когда-то устоялась, она уже так и не была реформирована. И, соответственно, мы до сих пор пишем букву «а» и «у» и после «ж» и «ш», но это совпадает на самом деле с потребностями современного языка, потому что эти звуки стали твердыми, и вслед за ними также стал твердым звук «ц». Но мы также продолжаем писать «а» и «у» после звуков «ч» и «щ». И для этого нам приходится теперь заучивать специальное правило, чтобы это помнить, потому что любой современный русский человек чувствует, что звук мягкий, значит, по-хорошему там должна писаться буква, которая, так сказать, в логике современной русской орфографии обозначает, что предыдущий согласный является мягким. И с другой стороны, мы сохранили вот это написание «ж» и «ш» с буквой «и», хотя, естественно, любой современный русский человек произносит их как твердые звуки. Что касается звука «ц», то ему особенно не повезло, потому что он отвердел еще чуть позже, чем «ж» и «ш», и с ним на самом деле в русском современном орфографическом каноне полная путаница, потому что в основном мы пишем после него «и», но все-таки пишем «ы» в окончаниях, ну, скажем, «овцы» пишутся через «ы», и также есть еще некоторый набор особых специальных слов-исключений, которые вообще люди обычно заучивают в виде каких-то мнемонических стишков. Там «цыган на цыпочках стоит, цыц цыпленку говорит». То есть здесь мы просто видим, что орфография фиксирует какие-то изменения. Одни не фиксируют другие, и многие вещи оказываются в орфографии достаточно случайными. Здесь снова хочется вернуться к тому, что устный язык всегда развивается очень логично. Скажем, появляются в языке мягкие и твердые согласные в одном месте, и вслед за этим перестраивается вся система. То есть устный язык, как живой организм, он может быть устроен по-разному, но в этом всегда есть огромная внутренняя логика. Орфографическая система, которая на самом деле во многом консервативна и держится за какие-то нормы, которые были приняты много веков назад, и что-то в ней меняется, а что-то не меняется, в ней есть масса вещей, которые логику современного языка вообще никак не отражают. Тут еще, наверное, стоит сказать про твердый и мягкий знак. Твердый и мягкий знак сохранялись на конце слова и назывались своими старыми именами, как они когда-то назывались, «ер» и «ерь», практически до Октябрьской революции. Идея избавиться от твердого знака на конце слова витала в воздухе довольно давно. Какие-то реформы орфографии предлагались еще до революции, и на самом деле вышел указ Временного правительства об орфографической реформе даже до того, как за это взялись большевики. Но Временное правительство успело сделать очень мало, и вот уже только после Октябрьской революции реформа по-настоящему вступила в силу. Но при этом надо сказать, что даже какие-то главные большевистские газеты совершенно не сразу перестроились, и поэтому в какой-то момент даже было принято решение просто взять и конфисковать из типографий литеры, которые соответствовали отмененным буквам. И были такие буквы, как, скажем, «ять» или «фита», которые были отменены, потому что «ять» в русском языке по произношению совпало с буквой «е» довольно давно, то есть без ударной позиции они не отличались еще в допетровские времена. И в петровские времена, потому что Петр тоже проводил как раз орфографическую реформу, видимо, какие-то отличия в ударной позиции еще были. Поэтому она была сохранена, но уже перед революцией эти различия полностью стерлись, и дети, которые учились грамоте и в приходских школах, и в гимназиях, просто зазубривали бесконечные списки слов, в которых была буква «ять», чтобы знать, где писать «ять», а где писать «е». Эта буква была изъята из алфавита. Буква «фита», которая писалась в основном в греческих заимствованиях, была изъята из алфавита. И также было решено, что не будем больше писать на конце слова твердый знак, просто будем писать, скажем, какой-нибудь дуб на конце с буквой «б». Было даже подсчитано, сколько лишней краски и бумаги тратится за счет этих никому не нужных твердых знаков на конце слова. Но так как даже большевистские газеты встроились в новую орфографию не сразу, это всегда очень трудно. Все эти литеры просто были изъяты из типографии. И из-за этого получилось, что какое-то время вместо разделительного твердого знака, скажем, после приставок, в таких словах, как «подъем», например, писались апострофы. Просто потому, что твердого знака физически не было. И именно с этим связано то, что до сих пор это написание попадается. Может быть, вы сами или кто-то из ваших знакомых так пишет. Вместо твердого знака ставят апостроф. Вот это с тех времен у нас осталось. Была идея в советское время провести орфографическую реформу. При Хрущеве она готовилась. И одной из идей этой реформы было избавление все-таки от твердого знака, но не в пользу апострофа, а в пользу того, чтобы во всех случаях, где твердый и мягкий знак в современном русском языке имеют разделительную функцию, то есть показывают просто, что буквы «я», «ю» и так далее, они обозначают звуки, которые не делают предыдущий согласный мягким, а произносятся с этим самым «йотом», как «подъем», «отъявленный». Было предложение во всех этих случаях писать мягкий знак, а не твердый, потому что что после приставок, что в середине слова, где сейчас пишется мягкий знак, по сути, эта буква имеет примерно одну и ту же разделительную функцию. Реформа была подготовлена, но после того, как сместили Хрущева, об этой реформе тоже забыли. Хотя, возможно, небольшая и не самая болезненная для всеобщей грамотности и книгопечатания реформа все-таки пошла бы нам на пользу, потому что не отличаются эти вещи в современном русском языке с точки зрения произношения никак, и логики большой в том, чтобы сохранять это различие, тоже нет. Наверное, еще одна вещь, которую, может быть, интересно отметить в связи вот с этими сверхкраткими редуцированными гласными, это то, что именно с ними связаны так называемые беглые гласные в современном русском языке. Скажем, у нас есть такое слово, как «сон», но в других падежах это будет «цна», «цну» и так далее. Это связано с тем, что не всегда редуцированные гласные выпадали, и просто на их месте оставалась максимум мягкость предыдущего согласного, а когда вдруг они оказывались под ударением, там получалось, что они удлинялись и становились такими гласными, как «е» и «о». И вот в результате у нас появились такие вот нелогичности не только в том, как мы пишем, но и в том, как устроены парадигмы некоторых слов. И возвращаясь к тому, что дети очень чувствительны к этой внутренней логике языка, мы видим, что когда дети осваивают эти слова, они очень часто пытаются их исправить. То есть у них возникают формы типа «огоня». Потому что действительно, вот если есть этот корень, то было бы правильно, чтобы он во всех формах этого слова сохранялся в неизменном виде. Еще, наверное, одна интересная вещь связана с тем, что такие буквы, как «я» и «ю», они были в русском языке довольно давно. Про происхождение той же буквы «я» есть некоторые научные споры, но в целом мы точно знаем, что была буква, которая, по сути, обозначала вот это краткое «и» и следующее за ним «а», краткое «и» и следующее за ним «у». И дальше у нас происходит следующее, вот это сверхкраткое «и», оно просто делает мягким предыдущий согласный. И вот эти пары «а», «я», «у», «ю», они существуют очень давно, а с другими буквами такого типа у нас ситуация намного сложнее. То есть также есть у нас звук «о», но буква «ё» появляется в русском языке совсем недавно. И, соответственно, какие-то вещи до введения буквы «ё» мы пытались писать, как, скажем, «елка» и так далее. И сейчас «елка» пишется через «ё», «ёжик» пишется через «ё», но при этом мы видим, что, опять же, как всегда в орфографии, полностью не удается внедрить определенную логику, и какие-то иностранные заимствованные слова типа «йог» или «йод», они продолжают писаться через и краткое, и следующее за ним «о». И особенно сложными оказываются орфограммы, когда мы должны решать, что писать после шипящих, после «ш», после «ч», после «ж», надо ли писать после них «о» или после них надо писать «ё». На слух это звучит абсолютно одинаково. На мягкость или твердость этих согласных эти буквы никак не влияют, потому что в русском языке современном «ж» и «ш» всегда твердые, «ч» и «щ» всегда мягкие. Поэтому здесь, так же, как в случае с «и», и с «а», и с «у», у нас во многом это просто дело конвенции. Но если с «и», «а» и «у» хотя бы удалось договориться о каком-то правиле, которое действует, ну, практически без исключений, то есть, скажем, «жиши» мы всегда пишем с буквой «и», дальше мы практически никогда не пишем, например, «ю» после этих букв, только в некоторых иностранных словах. И тут мы опять видим вот эти вот мелкие исключения, которые у нас появляются в орфографии. То есть какие-то иностранные слова, вроде «парашют» или «жюри», у нас все-таки пишутся не так, как основная масса слов в русском языке. И, как вы понимаете, это не имеет никакого отношения к тому, как они произносятся. Это просто такое вот орфографическое исключение. То есть здесь хотя бы действует какое-то большое правило, которое можно запомнить и дальше маленькие исключения выучить. В случае с «о» и «ё», так как «ё» у нас появилось достаточно поздно, получилось, что есть масса маленьких правил. И вот эти орфограммы, они являются для людей, которые пытаются научиться писать на русском языке грамотно, одними из самых-самых сложных. Логики в этом, к сожалению, очень-очень мало, и произношение это никак не отражает. Еще одна пара таких вот звуков – это «э» и «е». «Э» тоже в русском языке используется довольно редко, то есть в каких-то словах в начале мы его видим, как исконно русских типа «этот», так и заимствованных типа «электричество». А если мы возьмем середину слова, например, или конец слова – то практически там этой буквы не будет. Если мы возьмем середину слова, «э» пишется в основном после гласных, в таких словах, как «поэзия». Но, тем не менее, опять же, и вот тут возникает масса всяких мелких исключений и нелогичных моментов. Есть, например, слово «проект». Читается ровно так же, как поэзия, но там пишется «е», а не «э». И вот как раз с тем, как произносятся слова, в которых мы пишем «е», связаны одни из самых интересных исследований про вариацию в русском языке. Потому что мы видим, что многие заимствованные слова, в которых пишется «е», они изначально произносятся со звуком, который правильнее было бы передавать буквой «э». Например, «крем». Но по мере того, как эти слова все больше сродняются с русским языком, очень часто в них предыдущий согласный становится мягким. То есть сейчас большинство людей, которые говорят на русском языке, все-таки уже говорят «крем». Или если мы возьмем какое-нибудь слово, например, «текст», то «текст» не говорит никто. А если мы возьмем какие-нибудь еще другие примеры, например, в 90-е годы многие еще говорили «секс», а сейчас уже другой вариант «секс» мы слышим намного чаще. И вот этим занимаются в том числе социолингвисты, которые пытаются выяснить среди людей, какого возраста, какого образования больше или меньше распространены те или иные варианты того или иного слова. Как они относятся сами к тому варианту, который используют в своей повседневной речи, и к другому возможному варианту? Кажется ли им другой вариант, которым они не пользуются, устаревшим, высокопарным или, наоборот, просторечным, разговорным и так далее? Про это есть целый ряд очень интересных исследований, которые показывают динамику этих изменений для разных слов прямо на наших глазах в современном русском языке. Еще целая группа орфограмм связана с тем, где надо писать, скажем, одну букву «н», где надо писать две буквы «н», где надо писать одну букву «л», где надо писать две буквы «л». Тут тоже проблема заключается в том, что орфография не отражает то, как мы произносим эти слова. А именно в русском языке очень многие двойные согласные на самом деле произносятся точно так же, как одинарные. Есть языки, где это не так. Вот, например, финский язык. Там, если у вас двойная согласная, то это всегда прекрасно слышно. Если согласный одинарный, то это тоже прекрасно слышно. То есть это можно просто понять на слух. В русском языке, скажем, если мы возьмем слово «металл», например, «металл копье» на Олимпиаде, и «металл существительное», ну, например, бывают разные металлы, железо, алюминий и так далее, то у нас не будет, в общем-то, никакой разницы в том, как они произносятся. Поэтому можно только выучить, где у нас будет один согласный, где у нас будет несколько. Почему мы не можем просто решить, что, ну, давайте тогда избавимся от этих самых двойных согласных и просто будем писать везде один. Мы про это уже говорили коротко, что для русского языка важен морфологический принцип в орфографии. То есть, условно говоря, если какие-то слова родственны друг другу, если у них одинаковый корень, мы по возможности стараемся, чтобы этот корень писался в разных словах одинаково. Поэтому получается, что в каких-то словах, например, в слове «длинный» у нас одно «н» — это часть корня, а другое «н» — это суффикс. И вот поэтому получается, что где-то мы бы хотели сохранить эти двойные согласные. И дальше тогда возникает вопрос, где мы все-таки хотим писать двойные согласные, где одинарные. Получается, что когда у нас слова заимствуются, мы иногда оставляем двойные согласные, которые были в том языке, откуда слово пришло. Скажем, в слове «терраса» у нас сохраняются два «р», которые, соответственно, связаны со словом «терра» — «земля», и мы их сохраняем в русском, повторяя то написание, которое было в исходном языке. А в каких-то других случаях, например, русское слово «коридор», оно не сохраняет двойные согласные, которые были в этом слове, в том языке, откуда оно пришло. Соответственно, в результате очень многие вещи мы можем просто только выучить наизусть. И это, конечно, всегда создает некоторые проблемы, потому что никакой логики, на которую мы могли бы здесь опираться, у нас нет. И вот эти орфограммы оказываются одними из самых сложных. Особенно много проблем возникает с правописанием одного или двух «н» во всяких причастиях, потому что, по-хорошему, там бы тоже была нужна небольшая орфографическая реформа. Правила в какой-то момент настолько усложнились, что получилось, что правописание одного или двух «н» зависит от вида глагола, от того, есть ли у причастия зависимые слова и так далее, и так далее. То есть в таких случаях, пожалуй, хотя это всегда, как мы говорили, очень болезненно для большого письменного языка, все-таки на какую-то небольшую реформу, может быть, можно было бы решиться. Еще одна группа орфограмм связана со слитным и раздельным написанием или написанием через дефис. Это тоже бывает очень сложно. Почему вообще возникает такая проблема? Потому что на самом деле в русском, как и в очень многих других языках, есть слова, которые не имеют самостоятельного ударения. То есть, если мы возьмем какую-нибудь частицу «не», то она всегда произносится слитно с тем словом, которое идет за ней вслед. И поэтому, когда это обсуждают лингвисты, они говорят про орфографические слова, то есть про то, где стоят пробелы на письме, и про слова фонетические, то есть про то, сколько у нас реально в том или ином, скажем, предложении слов, которые произносятся раздельно собственным ударением. Соответственно, если у нас есть такие слова, которые не имеют своего ударения и всегда произносятся слитно либо с тем словом, за которым они идут, либо с тем словом, перед которым они идут, у нас, конечно, возникает проблема, как их писать. Приведем какой-нибудь пример, который у современного русского человека вообще не вызывает вопросов. Вот у нас есть возвратные глаголы, которые заканчиваются на «ся». На самом деле, и вот это «ся» такое странное, оно называется постфиксом, потому что оно как будто бы приклеено сзади к глаголу после, так сказать, всех остальных суффиксов и даже после окончания, чего в русском языке обычно никогда нигде не бывает. Как это так получилось? На самом деле, когда-то «ся» было отдельным словом, это было местоимение. В русском языке были длинные формы местоимений типа «себя», «тебя», «меня». А были краткие формы типа «мя», «тя», «ся» в винительном падеже или, скажем, «ми», «ти», «си» в дательном. Соответственно, какие-то из этих форм просто исчезли, и мы видим их только в каких-то архаических текстах. Ну, скажем, в молитве «помилуй мя», а не «меня». А вот «ся» осталось, но как бы оно приклеилось к глаголам, вслед за которыми оно шло. И вот сейчас мы видим, что когда-то это было отдельное местоимение, а сейчас это такой вот кусочек, постфикс, который пишется слитно с тем глаголом, за которым оно следует. То есть мы видим здесь, что какие-то изменения в языке происходят, которые в итоге фиксируются и в орфографии. Теперь ни у кого нет вопросов, как это писать слитно или раздельно. Но, соответственно, какие-то другие вещи, они в орфографии не фиксируются. И здесь у нас главная проблема, пожалуй, заключается в том, что вот эти многие предлоги и частицы «не», они параллельно в русском языке могут быть приставками. Ну, например, «из» может быть и приставкой, и предлогом. И, соответственно, у нас часто возникает вопрос, что же это? И если это предлог, то, согласно современным правилам русской орфографии, мы должны писать его раздельно, хотя произносится он, конечно, слитно со следующим словом. А если это приставка, то тогда, конечно, мы должны ее писать слитно. И, например, у нас возникают такие наречия, как «издалека». И изначально понятно, что, как и многие наречия, это слившиеся вместе форма существительного и предлога. Вот у нас есть некое прекрасное «далеко», и вот из него, издалека, кто-то к нам приходит. Дальше в языке идут определенные изменения, и постепенно то, что когда-то было предлогом и существительным, уже все больше и больше воспринимается как одно слово. И мы сейчас говорим «издалека», мы не можем туда вставить уже какое-то прилагательное. Мы не можем сказать «из прекрасного далека к нам кто-то пришел». То есть само это слово, оно теперь уже далеко. У него другое ударение в современном русском языке. Здесь мы видим, что это уже превращается в одно слово, в наречие, оно сливается. Ну вот как это местоимение «ся» слилось со своими глаголами. И поэтому мы принимаем решение, что тогда, пожалуй, мы хотим писать это слово слитно. Здесь я хочу подчеркнуть, что это решение – это всегда некоторая условность. То есть процессы эти идут в языке долго, постепенно. А орфография, которая не может отразить вот эти постепенные процессы, эти степени слияния, она вынуждена просто в какой-то момент принимать решение и говорить, ну, все, начиная с этого момента, мы, пожалуй, будем писать это слитно. Поэтому, конечно, эти решения тоже являются абсолютно условными, потому что процессы долгие, а в какой-то момент надо найти ту точку, когда мы говорим, начиная с этого момента, мы будем теперь считать, что это одно слово. Понятно, что это важно для орфографии, это важно, когда мы составляем словари, например. Вносим мы это в качестве отдельного слова в словарь или нет. Но когда мы говорим о языке, о живом, об устном, это не так важно. И когда мы говорим о том, как это хранится в мозгу, это тоже не так важно. Потому что в мозгу эти вещи просто связаны, и они могут быть связаны в большей или в меньшей степени. И с этой точки зрения эта система абсолютно градуальная. Ей не нужны вот эти ярлыки, не нужно говорить. Вот все слилось. Начиная с этого момента выдаем ему паспорт как отдельному новому слову русского языка. Добавим пару слов про букву «ю». И, в принципе, эта буква показывает, что человек готов к тому, что орфография не полностью отражает то, как слова произносятся. Естественно, если мы возьмем такие слова, как «мел» и «мел», ну, скажем, «я мел улицу», то они звучат по-разному. Тем не менее, так как в большинстве случаев можно догадаться, какой там звук должен быть, то очень многие люди, которые сейчас пишут на русском языке, пользуются буквой «ё» только там, где она имеет смыслоразличительную функцию. Скажем, слово «ёжик» будет писаться через «е», потому что по этому слову все и так знают, как оно читается, и буква «ё» там не нужна. А, соответственно, буква «ё» будет использоваться, чтобы различать такие вещи, как, например, «все» и «всё». Или в фамилиях, скажем, где мы не можем заранее угадать, где будет ударение и как эта фамилия должна читаться. То есть здесь мы видим, что только в букварях и каких-то книгах для детей и так далее буква «ё» действительно прижилась и используется во всех случаях, где она должна по логике современной русской орфографии использоваться. Это такая очень интересная буква, довольно уникальная, которой пользуется только часть людей, которые пишут на русском языке и в определенных ситуациях. А, соответственно, другая часть носителей в основном пишет без буквы «ё». И, наконец, я еще хочу сказать про то, какие исследования, какие научные работы в связи вот с этими орфографическими ошибками можно проводить. Я уже упомянула работы, которые проводятся в связи с вариацией в устном русском языке, как мы произносим некоторые слова. Ну и в случае с орфографией тоже можно сделать довольно интересные вещи. В частности, у нас сейчас идет проект, в котором мы исследуем не то, как люди делают орфографические ошибки. Про это работ у нас довольно много и на русском языке, и на других языках. А про то, как орфографические ошибки, которые делают другие, влияют на нас. Потому что, в общем-то, практически вся история исследования орфографических ошибок, она всегда была сосредоточена именно на том, как они возникают, а не на том, как они влияют на читающего. Но на самом деле мы понимаем, что если мы какое-нибудь слово с вами видим постоянно в неправильном написании, ну, особенно сейчас за счет того, что появились социальные сети, мессенджеры и так далее, где очень многие люди пишут, как умеют, и никакой редактор и корректор за ними не следит. Соответственно, получается, что даже если вы знаете, как, например, пишется слово «кристалл» или как пишется слово «коридор», вы очень часто видите эти слова в неправильном написании. И теперь, если мы обратимся к наукам, которые занимаются памятью, запоминанием, извлечением из памяти, то, естественно, все, что вы видите, оно у вас в мозгу фиксируется. Поэтому получается, что даже если вы знаете правильное написание, все неправильные написания, которые вы в своей жизни видите, они тоже фиксируются в мозгу, и по мере того, как их становится все больше и больше, они набирают очки. И было сделано предположение, что это будет мешать человеку читать такие слова, даже если они написаны правильно, даже если он сам знает, как они правильно пишутся. И вот были проведены исследования сначала на материале английского языка, мы их как раз делали на материале русского, которые показали, что это действительно так. То есть, если проверить, скажем, что определенные слова не отличаются ни по длине, ни по тому, насколько часто они встречаются в языке, а именно отличаются только тем, насколько часто люди в них делают ошибки, то те слова, в которых часто встречаются ошибки, люди читают медленнее, даже если они написаны правильно. Таким образом, какие-то ошибки, которые делаете вы, они в некотором роде мешают жить не только вам, но в каком-то смысле затрудняют жизнь любому человеку, который читает на русском языке. Потому что даже у того, кто знает, как правильно, они размывают в голове вот эту правильную орфографическую репрезентацию этого слова. И что мы добавили именно в своих исследованиях на русском языке? Эти исследования проводились на английском, на иврите, на греческом, ну, еще на некоторых других языках. И там просто смотрели на самые разные орфографические ошибки. А в русском мы решили посмотреть на орфографические ошибки с точки зрения того, какая это орфограмма. Вот мы сейчас говорили о том, что действительно много очень разных орфограмм в русском языке. Какую гласную надо писать после шипящих? Где надо писать одну букву, соответствующую согласному, где две? То есть где пишется какая гласная в безударном слоге? И так далее, и так далее. И мы показали, что для каких-то задач просто важно, сколько ошибок, насколько часто люди в этом слове ошибаются, а для каких-то других задач есть такие любопытные различия между этими разными орфограммами. То есть в итоге было бы интересно, конечно, с научной точки зрения подобраться к тому, как это все по-разному хранится в голове, как мозг пытается справиться вот с этой нелогичностью орфографии. Как мы говорили в устном языке, на самом деле этого намного меньше, и поэтому его так легко осваивают дети, которые чувствуют вот эту его внутреннюю логику. И мы на нем так легко говорим. В орфографии скапливается огромное количество всяких неправильных и нелогичных вещей, но так как нам всем хочется и нужно читать и писать, наш мозг как-то пытается с этим справиться и хранит, видимо, эти орфограммы чуть-чуть по-разному, и какие-то оказываются для нас более сложными, а какие-то более простыми. Когда мы говорим о том, как язык меняется, у многих в первую очередь возникает вопрос о том, как их избежать. Потому что кажется, что путем каких-то правил, указов и так далее можно сделать так, чтобы эти изменения все-таки замедлились или вообще не происходили. И вот есть ощущение, что, может быть, тогда мы останемся в некотором золотом веке с каким-то золотым стандартом русского языка, например. Это, конечно, невозможно. Мы с вами уже говорили о том, что язык меняется постоянно, и как-то его удержать, сдержать нельзя, и ничего в этом нет страшного. Также иногда возникает вопрос о том, можем ли мы, наоборот, сами сознательно язык менять. И вот здесь, пожалуй, одна из самых таких живых дискуссий, которые сейчас идут в русском языке, это дискуссия про так называемые феминитивы. Мы знаем, что у нас есть всякие слова, которые обозначают профессии и социальные роли. Например, есть студент, юноша, да, и есть девушка-студентка. Соответственно, так как многие профессии и социальные роли исторически были доступны только мужчинам, то многие из них таких вот устоявшихся пар женского рода не имеют. Ну, скажем, врач, доктор. Есть слова женского рода типа врачиха, но они современными носителями русского языка воспринимаются как уничижительные. И сейчас во всем мире происходит дискуссия по поводу того, что у нас ситуация изменилась. У нас теперь женщины тоже все эти профессии могут осваивать, могут быть в них успешны. Все эти социальные роли им теперь доступны, то есть они могут быть и студентками, и аспирантками, и профессорами. Вот видите слово «профессорка» в русском литературном языке, во всяком случае, пока еще полностью не прижилось. И как мы тогда должны их называть? Здесь очень интересно сравнить русский с другими языками. Вот, например, у нас есть немецкий язык, и там ситуация очень простая. Есть один суффикс «ин», который мы можем добавить к любому существительному мужского рода, обозначающему профессию или какую-то роль, и получить из него существительное женского рода. Скажем, мужчина – профессор, а дама тогда будет профессорин. Мужчина, скажем, «лерер» – учитель, а дама будет «лерерин» – учительница. В русском языке ситуация другая, и русский здесь можно сравнить, ну, во-первых, с другими славянскими, а во-вторых, с французским языком, например. У нас исторически очень много разных суффиксов для образования таких слов. И, казалось бы, больше — это лучше. Ну, обычно же больше — лучше. Но в данном случае это создает некоторые проблемы. То есть за счет того, что у нас нет одного суффикса на все случаи жизни, очень часто возникает проблема, какой именно суффикс выбрать. И часто вообще в языке нет ни одного варианта устоявшегося. Здесь также с польским, например, интересно сравнить русский язык. В польском этот самый суффикс «ка», который мы видим во многих современных русских феминитивах, он исторически был намного более распространен. В чешском такая же ситуация. И, скажем, в русском языке вот слов типа «биолог» или «филолог» феминитивы образуются с трудом, а в этих языках есть слова «биоложка» и «филоложка». Когда мы говорим эти слова многим носителям русского языка, они им кажутся совершенно нелепыми, очень смешными. Но на самом деле мы должны понимать, во-первых, что в других славянских языках они используются и являются абсолютно нормальными, а во-вторых, мы также должны учитывать, что когда-то такими же смешными каким-то носителям русского языка оказались новые слова «студентка» и «аспирантка», которые сейчас нам кажутся абсолютно нормальными русскими словами, которые не нарушают никаких правил, никаких норм, прекрасно вписываются. То есть то, что нам сейчас кажется смешным, это просто то, к чему мы не привыкли. Поэтому, может быть, русский язык будет развиваться тоже по этому пути, у нас появится больше таких слов. А может быть, он пойдет по какому-то другому пути, потому что, конечно, здесь очень интересно смотреть на взаимодействие языка и идеологии. Скажем, почему вообще возникла идея в немецком, во французском, в разных славянских языках, включая русский, у активистов, что нам эти слова нужны? Потому что считается, что важно подчеркнуть, что женщины тоже представлены так же, как мужчины, в самых разных профессиях. То есть, что если мы говорим «профессор», то это может быть и мужчина, и женщина. И вот если мы будем говорить «профессорка», то тогда, так сказать, видимость женщин в этом поле увеличится. На самом деле, с точки зрения идеологии того, как было бы правильно и как должно быть, есть совершенно противоположная идея. То есть, наоборот, люди, которые считают, что в тех областях, где речь идет о профессии, о самореализации и так далее, там неважно, какого это человек биологического пола или какой у него социальный гендер. И поэтому, наоборот, мы должны по возможности эти различия нивелировать. И пусть лучше у нас, скажем, будет одно слово «профессор» или одно слово «лингвист», которое применимо к человеку любого пола или гендера, потому что если мы говорим о профессиональной состоятельности, то это неважно. И на самом деле мы в современных других языках тоже такую тенденцию видим. Скажем, в английском это то, что называется singular they. То есть когда местоимение they, которое значит «они», которое во множественном числе раньше использовалось, теперь некоторыми людьми используется так же, как местоимение единственного числа, но нейтральное с точки зрения рода, мужского или женского. То есть такие идеи тоже есть. И мы видим, что в русском языке на самом деле для них есть некоторая почва, потому что очень многие слова, которые обозначают профессии, ну, скажем, врач, лингвист и так далее, они уже становятся словами общего рода и могут использоваться и с согласованием по мужскому роду, и с согласованием по женскому роду. То есть мы можем говорить и наш врач, и наш врач, и врач пришел, и врач пришла. Единственное, тут есть одно существенное ограничение, а именно это возможно в именительном падеже, но невозможно в других падежах. То есть мы можем говорить «наша врач пришла», но если мы будем пытаться это сделать в каких-то других падежах, скажем, «я узнал это от нашей врача», «я обратился с этим к нашей врачу» и так далее, вот тут уже у носителей русского языка возникают серьезные проблемы. Это на самом деле очень интересно, потому что мы видим, как действительность давит на язык, а именно есть и врачи-мужчины, и врачи-женщины, и про это надо как-то говорить, и язык в чем-то поддается. Вот в именительном падеже, пожалуйста, говорите, но в косвенных падежах он пока не уступает. И у нас получается такой уникальный класс слов, которые существуют в женском роде, но, извините, пожалуйста, только в именительном падеже. И вот мы, как лингвисты, довольно много этим занимались. У нас есть про это всякие научные работы. Но это очень интересно и просто любому обычному человеку, который говорит на русском языке. Как пример того, как действительность, идеология, наши идеи по поводу того, как должно быть и как надо, взаимодействуют с системой языка. Почему у таких слов, как «врач», легко все получается в именительном падеже, но не получается в других? Ну, судя по всему, дело в том, что у нас есть слова женского рода, у которых в именительном падеже нулевое окончание. Такие как «мать», «дочь», «любовь» и так далее. Но дальше, когда мы смотрим на другие окончания этих слов, скажем, нет «врача», окончание «а» в родительном падеже. Других слов женского рода, в которых у нас в родительном падеже было бы окончание «а», в русском языке нет. И для системы языка, вот для этой внутренней логики, это пока что оказывается непреодолимой проблемой. Поэтому мы еще не знаем, как язык с этим справится, появится ли у этих слов все-таки формы женского рода в косвенных падежах, или появятся слова типа «профессорка», «авторка», «врачка» и так далее, которые войдут постепенно в русский литературный язык. Или произойдет еще что-то, мы не знаем. Единственное, что мы точно знаем, что какие-то вещи, которые кажутся нам нелепыми, смешными, невозможными сейчас, либо есть в ближайших родственных языках, либо не будут казаться таковыми людям, которые будут жить буквально, может быть, через 20-30 лет. То есть язык меняется, и мы понимаем какую-то логику этих изменений, но никогда не можем сказать, какие точно изменения в итоге будут зафиксированы. В следующей лекции о том, как устроен курс русского языка в школе, что такое норма, почему она не очень интересует ученых и надо ли бояться изменений в языке.